Следующим, судя по цоканью когтей по каменному полу, вывели Аруша. Затем, к звону цепей добавилось шуршание платья, вывели Алиандру. А шаги Квирта ни с чем не спутаешь. Они гулко бухали по полу и разносились по коридорам и переходам. Проходя мимо ряда дверей, носитель пытался угадать, за какой из них спрятан Тинос, а за какой Эльфимера. И у сопровождающих лиц не спросишь, молчаливые они какие-то, могут только расщедриться на дополнительный тычок. В порядке, обозначенном выше, их вели по подземной части дворца, и в таком же порядке ввели в огромный тронный зал. Этот зал в несколько раз превышал размерами большой зал во дворце Древела, да и отделка была побогаче. Золотой блеск быстро надоел и начал раздражать. Так злоупотреблять золотом мог только вчерашний обыватель, дорвавшийся до власти и богатства. Одну из боковых стен практически полностью занимали огромные витражи. Из-за большой площади остекления зал заполнял веселый радостный свет, что, впрочем, не улучшило настроение пленников. Их выстроили в один ряд, на небольшом расстоянии друг от друга. Справа от Эликса поставили Аруша, надев на него еще и намордник, небезосновательно опасаясь огромных клыков. Слева, в окружении целой толпы гвардейцев, стоял Квирт, на него также надели намордник. Слева от дракона держали Алиандру. Кроме охранников, держащих пленников, в зале находилось еще около сотни вооруженных до зубов гвардейцев. Людвиг решил подстраховаться. В глубине зала, на невысоком, но широком постаменте, на шикарном золотом кресле, в окружении небольшой свиты, восседал ухмыляющийся император. Слева от него сидела все та же грудастая дама, которую землянин приметил еще на турнире. Дама алчным взглядом прошлась по пленникам, и дольше всего ее взгляд задержался на Алексе. Но не на нее обратил свое внимание Алекс. Справа от Людвига стояла Марианна. Более несчастной женщины землянин не видел. Во всем ее виде просматривалось отчаяние и надломленность. Она была все в том же платье, в котором пришла на турнир. Платье изрядно помялось, прическа растрепана, лицо припухло от слез, а может и не только от слез. Людвиг отыгрывался на баронессе за непослушание. Контрабандист скрипнул зубами. Во многом, именно благодаря ему, баронесса попала в неприятную ситуацию. Он осторожно потянул за цепь, но гвардеец держал крепко, без сильного рывка не освободить. Решив, что не стоит торопиться и рисковать, он стал рассматривать присутствующих. Справа от Марианны, поддерживая ее под локоть, стоял барон Раштильд. Контрабандист узнал его по портрету, висевшему в их доме. Видать, вернули барона домой раньше времени. Он угрюмо смотрел на землянина, не обращая внимания на других пленников. Чуть справа и позади барона кучкой расположилось местное магическое братье. Ведьму из диких лесов Тульи и колдунов из Шагны контрабандист уже видел, а двое других были ему неизвестны. Вероятно, это маги, попавшие к Людвигу во время двух предыдущих турниров. Интересно бы узнать, на что они способны. Возможно, придется испытать их силу на себе. Позади императора стояли несколько офицеров и, судя по официальному виду, чиновников. А императрицу окружал разный сброд, на который не стоило и обращать внимания. Людвиг иронично смотрел на пленников, видимо, ожидая от них хоть какой-то реакции. Жалобы, просьбы, угрозы, наконец. Но все четверо стояли молча, невозмутимо рассматривая сидящих и стоящих напротив. Ну что ж, еще одни незваные гости. Пришла пора познакомиться поближе, как вы и хотели, так и не дождавшись ничего от пленников, тепло поприветствовал их Людвиг. Ему никто не ответил. Алекс прекрасно понимал, что любые угрозы в адрес императора будут подняты на смех и только подчеркнут их беспомощность и унизительный статус пленников. А вести светские беседы он не собирался, а Карлак вообще никогда не отличался разговорчивостью. Он равнодушно водил носом в разные стороны, не обращая на императора ни малейшего внимания. Но Алекс понимал, что цепкий взгляд оборотня фиксировал малейшие подробности происходящего в зале и отмечал расположение противника. Выждав еще немного и снова не дождавшись ответа, Людвиг продолжил. «Что ж, будем считать, что наше знакомство состоялось. Вы прекрасно знаете, кто я, так как не раз проникали во дворец с помощью магии и шпионили здесь. Я теперь знаю, кто вы, так как распознал вашу магию еще на турнире, и с помощью своего хитроумного изобретения сумел заманить вас в ловушку». Людвиг снова сделал паузу, и снова не дождался ответа. «На этом фазу знакомств и приветствий закончим, и перейдем к фазе прощаний. Вы мне больше не нужны». Людвиг буквально светился злорадством. Неужели он думает, что эти дилетанты могут его чему-нибудь научить. С трудом повернув голову к Алеандре и махнул головой в сторону магов, презрительно произнес Квирт. В наступившей тишине негромко сказанные слова прозвучали на весь зал. Людвиг рассмеялся. «А нет, вы меня неправильно поняли. Эти, как вы выразились, дилетанты, действительно немногому могут меня научить. Я имел в виду его». Император указал на землянина. Все присутствующие в зале уставились на него же. «Уж в своем ли ты уме?» Всерьез обеспокоился здоровьем императора контрабандист. Такого поворота событий он не ожидал. Он ожидал угроз, шантажа, ультиматумов, провокаций, но не такой наглости. «Я, по-моему, не давал согласия брать тебя в ученики, а мне и нужно твое согласие», — ядовито прошипел Людвиг. «Мне даже не нужен ты, а только то, что ты носишь на себе». «Так, несколько побрякушек». «Вот гад», — пронюхал. Алекс бросил быстрый взгляд на Карлака. Оборотень был весь во внимании, требовался только намек, и он начнет действовать. Они дорого продадут свои жизни. Он посмотрел на Алеандру и Квирта. Ведьма вела себя спокойно, она прекрасно понимала, о чем идет речь, а вот дракон оказался немного удивлен. «Я долго ждал этого момента», — мечтательно смаковал император. «Когда первой в ловушке попалась вампирша, я думал, что мне улыбнулась удача, и она пришла за Тиносом, но я ошибся, она пришла из-за Эльфимеры. Тогда я понял, что мне в руки попало еще кое-что, не менее, а может и более ценное, чем Тинос». «О каком Тиносе ты плетешь?» — грубо прервал его Квирт. «Как?» — искренне удивился император. «Разве ваш новый друг не объяснил тебе, зачем он сюда прибыл?» «Ну и зачем, по-твоему, он сюда прибыл?» Мельком взглянув на землянина, спросил дракон. Людвиг подозвал одного из офицеров, и тот подал ему шкатулку из красного металла. Он достал из шкатулки шнур, сплетенный из тончайших волосков темно-зеленого металла, и усыпанный по всей длине разными кристаллами. Вот за этим у Алекса бешено забилось сердце. Вот из-за этого куска металла с камешками он прибыл в этот мир, из-за него же может навсегда покинуть мир живых. Это и есть Тинос. Квирт недоверчиво рассматривал артефакт. «Да, во всяком случае, он сам себя так называет. Отрад», — пробормотал Квирт. «Ты знал об этом?» — спросил он Алеандру. «Догадывалась. А мне, почему не сказали?» — обиделся дракон. «У стен есть уши», — спокойно ответила колдунья. «Да не нужны мне ваши подсказки», — довольно воскликнул Людвиг. «Я сам обо всем прекрасно догадался». Его внимание переключилось на землянина. «Я уже давно заметил, как кто-то с помощью магии прощупывает мой дворец. Эти случаи участились после того, как я открыл способность Ристолита блокировать магию и спрятал Тиноса в тайник, отделанный ним же». Людвиг замолчал, любуясь контрабандистом. «Продолжай, все это очень интересно», с выражением крайнего любопытства, попросил Алекс. «Не сомневаюсь», пробормотал император, и возмущенно продолжил. «А недавно чуть не произошел настоящий взлом. Кто-то, с помощью грубой магической силы, пытался проникнуть в закрытые для посещения помещения. Я внимательно изучил и проанализировал магию, с помощью которой проводились эти несанкционированные визиты. И какая же была моя радость и удивление, когда эту же магию я встретил на турнире. Нею пользовался спутник одной знатной дамы». Людвиг даже руками всплеснул от возмущения. Он демонстративно посмотрел на Марианну, и до того бледная женщина побледнела еще больше и пошатнулась, как от хорошего удара. Если бы не поддерживающий ее под руки муж, она наверняка упала бы без чувств. Довольный произведенным впечатлением, Людвиг продолжал издеваться. Точнее, пользовался нею не он, а вот эта симпатичная змейка у него в руке. Носитель хотел убрать руку за спину, но натянутые цепи не позволили этого сделать. А затем я увидел, как во время выступления нашей уважаемой гости из диких лесов Тульи, перстень на второй руке незнакомца зажегся красным цветом, и снова запахло знакомой магией. Я уже не сомневался об истинном предназначении этих предметов. Император довольно откинулся на спинку трона, а контрабандист проклинал себя и Алазу за излишнее любопытство и неосторожность. А Людвиг продолжал торжествовать. «Во время обыска в камере, я заметил на шее у нашего наглеца еще одну примечательную вещь, которая явно имеет отношение к первым двум. Итак, у моего нового гостя обнаружилось целых три отрада, да мой Тинос, полная семья. Можете представить, какая радость меня охватила?» «Можем», — хмуро заверил его Аруш. «Ведь я думал, что мне самому придется мотаться по мирам в поисках недостающих членов семьи, а они вот, сами мне в руки пришли». Торжествующий смех Людвига еще долго стоял в ушах Алекса. «Как тебя угораздило попасться с тремя отрядами?» — громко зашептал Квирт. Контрабандист лишь пожал плечами, да и то с трудом, цепи мешали. «И вот теперь, когда все четыре отряда у меня в руках», — вновь услышал он ненавистный голос императора, — «я могу вплотную заняться статуей богини. Что-то не дает покоя она мне в последнее время». Только сейчас Алекс увидел, что статуя Эльфимеры также находится в зале. Она стояла в окружении десятка здоровенных гвардейцев, служащих ей и охраной, и носильщиками. Алеандра и Квирт во все глаза рассматривали рубиновую богиню. «Не советую тебе с ней связываться», — наконец подала голос колдунья. «Ты не знаешь, с чем имеешь дело. Она тебе не по зубам. Ты только погубишь себя и всех вокруг. Боги не любят, когда простые смертные вмешиваются в их дела». «Успокойся», — отмахнулся от нее Людвиг. «Эта статуя уже тысячи лет никому не была нужна. К тому же я буду осторожен». И еще он ядовито усмехнулся. «Тебя и твоих друзей это не должно беспокоить ни с какого боку. Скоро вам будет все равно, что произойдет с этой статуей, да и со всем остальным тоже. Как понимаете, вы мне больше не нужны». Один из незнакомых Алексу магов подошел к императору и прошептал ему что-то на ухо. Монарх выслушал, и его лицо расплылось в улыбке. «Спасибо, Рожен. Я чуть было не забыл поблагодарить нашего гостя за еще один подарок. Хорошо, что напомнил». Рожен склонился в поклоне, а Людвигу принесли меч, кинжал и метательные ножи землянина. Если бы Алекс мог, он бы с огромным удовольствием удушил этого услужливого мага. «Я тут поэкспериментировал с твоим оружием», — Людвиг вытащил меч и искренне им залюбовался, — «и выяснил, что оно также неравнодушно к магии. Это оружие мне очень пригодится в путешествиях по мирах. За это тебе отдельное спасибо». «Да пошел ты». Алекс постарался подробнее объяснить Людвигу адрес, по которому он должен пойти, и поточнее описал дорогу, чтобы он не заблудился. Квирт с явным одобрением отнесся к многоэтажному мату в адрес императора и даже добавил свои пожелания. Не осталось в стороне и Алеандра. Несколькими хлесткими и обидными фразами она окончательно стерла улыбку с лиц монарха. «Марат», — задвинув меч в ножны, крикнул тот, — «сними с этого ублюдка отраты и принеси мне». Капитан гвардейцев со злорадным видом подошел к землянину и попытался снять с него перстень, но тот не снимался. Он чуть не оторвал Алексу палец, но Фатар не снимался. «Что ты там возишься?» — раздраженно крикнул Людвиг. «Он не снимается», — пожаловался Марат. «Ну так отрежь ему палец вместе с перстнем». Ситуация повторялась. Точно так же не так давно Алекс снимал перстень с пальца мумии, но сейчас ему было не до воспоминаний. Хотя, конечно, обидно, что Людвигу отраты достались легко и без усилий, только лишь с помощью хитрости, в то время как землянин рисковал жизнью, чтобы получить их во владение. Он попытался вырваться, и ему это почти удалось, но на него навалилось еще четверо гвардейцев и буквально растянули цепями по полу. Марат вытащил кинжал и, держась одной рукой за перстень, поднес клинок к пальцу. Но Фатар неожиданно соскочил с насиженного места, и Марат, потеряв равновесие, попятился назад, чуть ли не приземлившись на пятую точку. Придя в себя, он поднес отряд к императору. «Вот так-то лучше», — усмехнулся Людвиг. «Если не будет сниматься змея, отруби ему руку». Коротко кивнув, гвардеец снова направился к землянину, вытаскивая на ходу меч. Он дернул Алазу, но она не желала выпускать изо рта свой хвост. Марат замахнулся мечом, и змея, разжав рот, упала в заботливо подставленную руку одного из гвардейцев. Капитан разочарованно засопел. Алаза тут же схватила себя за хвост, снова приняв форму восьмерки. «Нади же они дорожат твоей жизнью», — удивился монарх. «Вот уж не думал, что они на такое способны. Надеюсь, что твой третий отряд будет столь же благоразумен». «А я очень надеюсь, что произойдет обратное», — пробормотал капитан, уже видевший, как сносит голову ненавистному пришельцу. Венера оказалась благоразумной. Едва капитан гвардейцев взялся за нее, как цепочка с легким щелчком разомкнулась и очутилась в его руках. «Вот и все. Это оказалось легче, чем я думал», — с облегчением и немного с разочарованием сказал Людвиг, алчно рассматривая и взвешивая в руке новоприобретенные отраты. «Есть желающие отправить на тот свет наших незваных гостей?» Старичок, колдун из Шагны, которого Алекс видел на турнире, сокрушенно покачал головой. «Худое ты дело задумал, император. За них ведь и отомстить могут. Непростые у тебя пленники, ох, непростые». Презрительно фыркнув, Людвиг обратился к барону. «Барон, а вы не желаете отомстить за свою жену?» Раштильд отрицательно покачал головой. «Я не убиваю безоружных. Жаль», — разочарованно протянул монарх. Картина, когда муж убивает любовника его бывшей любовницы, уже согревала ему сердце. Но это, совсем ненужное сейчас благородство барона, все испортило. «Жаль», — еще раз произнес Людвиг. «Но вы же понимаете, что снять с него цепи и вернуть оружие я не могу». Вперед вышла ведьма из диких лесов Тульи. «Я хочу убить эту суку», — она указала на Алеандру. В глазах ведьмы горела ярость и ненависть к более сильной представительнице их профессии. Император ожил и одобрительно крикнул: «Действуйте». Алеандра чуть заметно улыбнулась, слегка обнажив клыки. «Иди ко мне, девочка», — прошептала она, начав раскачиваться и напевать какую-то песню. Гвардейцы, натягивающие цепи колдуньи, не на шутку испугались и немного попятились, не выпуская, впрочем, цепи из рук. Алекс посмотрел на Аруша. Во всем облике Карралка читалось нетерпение и готовность. Взглядом контрабандист указал на капитана гвардейцев, а затем на ключи у него на поясе. Аруш все понял. Через мгновение звук падающих цепей и перепуганные крики гвардейцев, стерегущих Карлака, привлекли к себе всеобщее внимание. Оборотень стоял без цепей, оков, намордника и шлема, все это валялось на полу. Кроме того, он принял облик огромной рыжей кошки, мускулистой и бесхвостой, с огромными саблевидными клыками и кинжалоподобными когтями. Воспользовавшись всеобщим замешательством, он метнулся к капитану гвардейцев и толчком направил его к Алексу. В объятия землянина упал уже бездыханный труп с вырванным горлом. Карлак успел отличиться. Контрабандист испытывал легкое сожаление, что не он убил Марата, но не сорится же из-за этого с другом. Аруш вовсю свирепствовал среди охраны Алекса, разметав ее за несколько секунд. Сорвав с пояса капитана ключи, землянин быстро нашел нужные, благо запомнил их заранее. Он снял с себя кандалы, ошейник, шлем и теперь вздохнул более свободно. Освободившись и подняв голову, контрабандист увидел, что его друзья не теряют времени даром. Пока Карлак буйствовал вокруг землянина, давая ему возможность освободиться, Квирт, пыхнув огнем в охранников, находящихся справа от него, сумел освободить правую лапу. Он с диким ревом бросился на оставшихся гвардейцев. Те, не будь дураки, разбежались словно тараканы, и только двое зазевавшихся были растерзаны драконом. Монотонно напевая и раскачиваясь, Алеандра загипнотизировала своих охранников, затем резким рывком вырвала из их рук цепь. Ловко орудуя нею, она размножила голову одному из гвардейцев, а остальных разогнала. Забрав у капитана уже ненужный ему меч, Алекс присоединился к товарищам. Они заняли круговую оборону, не давая приблизиться уже начавшим приходить в себя солдатам. «Что вы смотрите?» — в бешенстве закричал Людвиг. «Убейте их!» Резкий визг резанул по ушам. Эта ведьма из диких лесов Тульи атаковала обороняющихся. Но привыкшая к путешествиям по мирам четверка не особо обратила на это внимание. Контрабандист только притупил слух. То же самое сделали остальные. В то же самое время гвардейцы, окружившие восставших пленников, с перекошенными от боли лицами попадали на пол. Молния, выпущенная колдуном из шагны, оборвала полет ведьмы и свалила ее на спины оглушенных гвардейцев. Оглянувшись, контрабандист увидел, как что-то наколдовывают придворные маги, а колдун-метатель молний готовился выпустить новый заряд. Землянин с удовлетворением отметил, что старичок из той же шагны воевать с пришельцами не собирался. Напротив, он подобрал валявшийся неподалеку меч Алекса и пролевитировал его законному владельцу, чем вызвал злобный взгляд императора, не сулящий колдуну ничего хорошего. Поймав меч, Алекс с благодарностью кивнул старичку. Колдун кивнул в ответ и отступил назад, ближе к барону Раштильду, прижимающего к себе Марианну. Получив свой любимый меч, контрабандист почувствовал себя намного уверенней. Это, конечно, не семья Отратов, но в умелых руках также очень грозное оружие, что тут же почувствовали на себе несколько неосторожных гвардейцев. Движения носителя, как всегда, были точные и быстры, и Алекс даже залюбовался собой, насколько эффектно он пополнял уже немалую кучу трупов. Все-таки отлично он раньше, в прошлой жизни, владел мечем, раз так быстро сумел восстановить навыки. Метатель молний, наконец, подзарядился и метнул молнию в обороняющихся. Землянин принял ее на меч. Меч загудел, нагрелся, точь-в-точь как в мире Зир, но в этот раз Алекс удержал его. Людвиг пытался поспешно одеть отраты, но Фатар не желал налезать ни на один палец, а Лаза все так же была в форме восьмерки, а как только император натянул на себя Венеру, она тут же расстегнулась и сползла с монаршей шеи. «Не мешкайте, застрелите их!» — крикнул Людвиг своим офицерам, не оставляя попыток примерять обновки. Снаружи во дворе послышался какой-то шум, на несколько секунд отвлекший внимание присутствующих. «Стреляйте!» — в ярости кричал Людвиг. Офицеры навели кое-какой порядок, гвардейцы прицелились, и прозвучал нестройный залп. Отважная четверка мысленно попрощалась с жизнью. Но тут Алекс отбросил меч и выбросил руки в стороны. Сгустившийся и потемневший вокруг четверки воздух замедлил полет пуль, а затем и остановил их вовсе. Алекс широким движением отбросил воздух вместе с пулями в сторону, и по полу застучали падающие свинцовые шарики. Аруш удивленно на него посмотрел и уважительно сказал: «Ты раньше такого без отратов не делал. Сам себе поражаюсь». Изумленные гвардейцы недоуменно переглядывались, увиденное выбило их из себя, и они не знали, что делать. Даже Людвиг на некоторое время потерял дар речи, но быстро пришел в себя. «Чего уставились? Стреляйте еще! Сможешь еще раз проделать такой фокус?» — спросил Квирт, озабоченно поглядывая на гвардейцев. «Не знаю», — честно ответил землянин. «Я такое первый раз делаю, в кино видел, вот и вспомнил». «Что такое кино?» — не вовремя поинтересовался дракон. «Потом удовлетворишь свое любопытство», — раздраженно бросил Алеандра. «А сейчас нам лучше не стоять на месте, а атаковать солдат». Подняв с пола ключи, Алекс протянул их герцогине. Она схватила их и судорожно стала искать нужный ключ. «Поздно, не успеем», — покачал головой Квирт. Гвардейцы прицелились еще раз. Контрабандист приготовился установить защиту, заранее зная, что на это у него не хватит сил. Шум снаружи усилился, и внезапно большая часть застекленной стены разлетелась вдребезги, и в зал влетел огромный разъяренный дракон. Острые осколки посыпались на всех находящихся в зале. Землянин прикрыл друзей непроницаемым куполом, благо для этого понадобилось намного меньше энергии, чем для остановки пуль. Дракон обвел всех налившимися кровью глазами. «Мама!» – прошептал Квирт. «Это твоя мама?» – удивился Аруш. «За тобой пришла мамочка?» – Квирт не ответил. Драконница быстро оценила обстановку. Пламя, выпущенное нею, превратило в пепел десятка-два гвардейцев. Вновь раздался звон разбитого стекла. Еще один большой кусок витражей влетел вовнутрь, и только защита, установленная землянином, позволила бывшим пленникам избежать серьезных ранений. В освободившемся проеме появился еще больший дракон. «А это, наверное, твой папа?» – быстро понял Аруш. Квирт не ответил, только утвердительно кивнул. Дракон-папа, не обращая внимания на сына, сразу устремился к трону. Военные и гражданские, находившиеся в зале, с криками устремились к выходам, но двери перед ними захлопывались, словно по мановению волшебной палочки. Драконы не желали никого выпускать безнаказанно. Молниеметатель из Шагны решил погеройствовать и метнул в дракона заготовленную молнию. Дракон поймал ее в поднятые словно локаторы крылья, немного поиграл нею и, усилив, швырнул обратно. Дымящееся тело колдуна еще немного постояло и рухнуло на пол. Пришедшая в себя ведьма решила вылететь в выбитое окно витраж, но дракон ловко ее поймал, словно муху на лету. Зажатую в передней лапе ведьму он поднес к своей морде, и та подняла ужасный вой. Дракон ее внимательно выслушал и заревел в ответ. Из ушей ведьмы хлынула кровь. Отбросив безжизненное тело, папа Квирта подошел к трону. Людвиг лихорадочно пытался надеть хоть какой-нибудь из отратов, но тщетно. «Задержите его!» — крикнул он придворным магам. Маги, к тому времени, сплели очень хитрое заклинание и направили его на дракона, чем совершили огромную ошибку. Тягаться в магии с тысячелетним драконом, чей род уже миллионы лет владел магией, им оказалось явно не под силу. Заклинание не произвело на него ни малейшего впечатления, и в то же время невидимая сила подхватила их, швырнула с огромной скоростью через весь зал и размазала противоположную стену. Еще два мага закончили свой бесславный путь в этом зале. Дракон обратил свое внимание на троицу, стоящую отдельно, старичка-колдуна и супругов Раштильд. «Останови его!» — крикнул Алекс Квирту. «Он убьет их!» Квирт и сам это понял. «Отец, остановись! Это невинные люди!» Дракон недовольно повернул голову к сыну. «Кто здесь невинный?» «Вот эти трое!» — указал Квирт. Дракон повернулся к троице, и через мгновение перенесенные магией дракона, они стояли возле Алекса, Квирта, Алеандра и Аруша. Марианна закрыла глаза и стала медленно оседать на пол. То, что произошло с ней за последнее время, окончательно ее сломило. Контрабандист с бароном подхватили девушку и осторожно опустили. Барон бережно подложил под голову супруги свой камзол. Мамаша Квирта заканчивала сжигать последних гвардейцев, а дракон-отец проделывал то же самое с окружением императора. Людвиг, бросив так и не пригодившиеся ему отраты, спрятался за статую Эльфимеры. Два дракона, закончив свои кровавые и огненные дела, приблизились к главному негодяю с двух сторон. Пламя, выпущенное драконицей, обогнуло статую и не причинило монарху никакого вреда. Защита, созданная для Эльфимеры, уберегла и его. Магия, которую драконы пытались применить, по той же причине оказалась бессильна. Наконец драконице надоели эти неудачные попытки, и она попросту вытащила Людвига за шиворот. Император кричал и извивался, он словно обезумел, а может, так и случилось. Хитрец и умник Людвиг не выдержал встречи с настоящей опасностью и сошел с ума. Драконица брезгливо смотрела на его дергающееся тело. «Я надеюсь, мой сын предупредил тебя, что, пленив его, ты совершаешь большую, точнее, смертельную ошибку». Но она не дождалась ответа. В глазах императора читался только страх и безумие. «Ты ведь предупреждал его, верно?» «Конечно, мама», — обиженно ответил Квирт. «Ну и хорошо». Драконица облегченно вздохнула и подбросила Людвига вверх. Две струи пламени от двух драконов одновременно столкнулись на теперь уже бывшем императоре, и вниз посыпался только мелкий пепел. В мгновение ока в зале повисла тяжелая, давящая тишина. Алекс медленно обвел взглядом зал. Снова трупы и горы пепла. Когда же это закончится? Запоздалое раскаяние землянина прервал звон металла. Это Квирт сбросил с себя оковы, привлекая к себе, тем самым, всеобщее внимание. Драконы уставились друг на друга, и, судя по их напряженных взглядах, это не предвещало Квирту ничего хорошего. Наверняка его ожидала хорошая взбучка. Но раздавшийся хруст стекла отвлек внимание от Квирта. Через дыру в стене в зал входил еще один дракон, размером почти с драконицу. «Рикти!» — обрадованно воскликнул Квирт и бросился к новоприбывшему дракону. «А это, наверное, его брат», — со знанием дела произнес Руш. «Или дядя», — выдвинул версию Алекс. «Нет, брат», — упрямо заспорил Карралк. «Какая разница?» — устало сказала Алеандра. «Хорошо, что у Квирта вообще есть семья, и что ей не безразлична его судьба». «Это точно», — согласился землянин. «Если бы не они, расклад сейчас был бы совсем другой». Квирт подбежал к Рикти, и они забавно потерлись носами. «Рад видеть тебя живым, Квирт», — обрадованно сказал Рикти. «Ох, и напугал же ты нас своей пропажей, братишка. Я же говорил, что это брат», — обрадовался Аруш. «Я и сам порядком испугался», — рассмеялся Квирт. «Думал, что в этот раз мне не выбраться. Может, наконец, ты поприветствуешь и своих родителей», — недовольно сказала драконица. «Извини, мама». Младший дракон виновато к ней подошел, и они потерлись носами. Затем та же процедура повторилась с папашей. «Ну», — драконица грозно нависла над сыном. «Сколько это еще будет продолжаться? Сколько еще мы будем вытаскивать тебя из подобных переделок?» На Квирта было жалко смотреть. Голова виновато опущена, крылья повисли, шкура приняла какой-то блекло-серый цвет, чешуйки практически не блестели. Он весь был полон раскаяния. «Когда, наконец, ты научишься принимать правильные решения и избегать подобных ловушек?» — продолжала бушевать мамаша. «Не знаю», — честно признался сын. «Ладно, Вазира, успокойся». «Достаточно», — вмешался папаша. «Малыш уже понял свои ошибки и исправится. Он ведь еще учится, верно, Квирт?» Квирт с готовностью замотал головой, с благодарностью уставившись на отца. «Он у нас не малыш, а почти взрослый дракон». Драконица была все еще раздражена. «А если бы мы опоздали хотя бы на несколько минут, у нас наверняка на одного оболтуса оказалось бы меньше. Скажи спасибо, Рикти, что мы вообще смогли тебя найти». «Спасибо, Рикти», — искренне поблагодарил старшего брата младший дракон. «Кстати, как тебе удалось меня найти? Нас ведь держали в изолированной от магии камере». Рикти улыбнулся. «Я проанализировал все передряги, в которые ты попадал за последние годы, и выяснил, что все они связаны с твоей страстью к драгоценностям». «Это так», — не стал упираться Квирт. «Так вот, я узнал, что в этом мире хранится статуя богини, созданная из цельного куска рубина, и что этот факт стал известен тебе. Я подумал, что подобное обязательно должно тебя заинтересовать. Я ведь прав, прав», — снова признал младший дракон. «Я попытался прозондировать дворец и обнаружил несколько закрытых для магии помещений. Мне пришлось принять человеческий облик и крутиться вокруг дворца, в надежде что-нибудь разузнать. Я узнал о магическом турнире и находился среди зрителей, в толпе. Когда я увидел статую, то понял, что ты, узнав о ее существовании, обязательно должен попытаться завладеть нею. Я был почти уверен, что ты где-то рядом. А раз я не смог обнаружить тебя с помощью магии, то ты, скорее всего, находился в изолированных от нее помещениях, и скорее всего в беде. Я отправился домой за помощью, и вот мы здесь. Мы обнаружили тебя, как только тебя вывели из камеры, продолжил дракон-отец, но не могли с тобой связаться, поскольку на тебе находились эти побрякушки, он указал на оковы. Мы немного задержались с появлением. Некоторые солдаты решили проявить непонятное безрассудство и открыли по нам огонь. Поэтому сначала пришлось расчистить двор. Но слава первому дракону, мы успели вовремя. Так я прав, насчет богини, всему виной эта статуя, лукаво спросил Рикти. Ты как всегда прав, не стал отпираться Квирт. У Людвига оказалась очень хитрая ловушка, изолирующая от магии. Я раньше такого никогда не встречал, и попался в нее как птенец. Надеюсь, впредь, ты будешь осторожней, проворчала Вазира. А дракон-отец обратил, наконец, свое внимание на людей, и все драконы уставились на них же. «Квирт, может ты познакомишь нас со своими друзьями?» – дружелюбно спросил старший дракон. «Ах да», – спохватился Квирт. «Это Леандра, герцогиня Вастарийская, из мира Картазан. Она попала в ловушку Людвига на год раньше меня, и мы целый год провели в одной камере». Леандра опустилась в легком реверансе. Драконы в знак приветствия опустили головы. «Алекс и Аруш попали к нам всего несколько дней назад, и я плохо запомнил, из какого они мира. А это друзья Алекса. В последние два десятка лет я прожил в мире Земля», — сказал контрабандист. «А вообще-то я из мира Эктив, лорд Гартош, князь Авериаса». И Алекс бросил косой взгляд на Карралока, граф Древила из мира Фазилан. «Это мой друг Аруш, вождь Карралков из мира Кутуру. А это мои друзья из этого мира, барон и баронесса Раштильд, и колдун из Шагны. Меня зовут Алекси», — поклонился старичок. «А это моя семья, правда, неполная», — продолжил представление Квирт. «Мой отец, лорд Зарит, член высшего совета нашего рода, моя мать Вазира и брат Рикти». После официального представления Зарит, внимательно рассматривающий бывших пленников, спросил: «Выходит, охотясь за рубиновой богиней, все вы попали в ловушку, которую устроил Людвиг?» «Я не охотилась за Эльфимирой», — ответила Леандра. «Мне просто интересно было оказаться рядом с этим чудом и посмотреть на него, ведь я очень много о ней слышала». Вазира недоверчиво хмыкнула, но промолчала. «Я прибыл сюда совсем по другой причине, и про турнир узнал перед самым его началом», — сказал Алекс, и невольно посмотрел на Марианну. Баронесса покраснела, ее муж же, напротив, помрачнел. «Ну и какая причина побудила тебя, сломя голову, забыв осторожность и рассудительность, броситься в западню?» — спросила Вазира, с любопытством наблюдавшая за этой сценой. «Отрад», — коротко ответил землянин. «Отрад?» — как бы безразлично спросила драконица. «Да, отрад. От ее тона», — контрабандист начал немного волноваться. «У меня уже имелось три отрада, и для полной семьи не хватало четвертого, он находился у Людвига. Вот я и прибыл сюда, чтобы отобрать у него недостающий отрад и помешать слишком амбициозным планам императора». «Отраты». Вазира внимательно осмотрелась вокруг и, обнаружив артефакты, пролевитировала их к себе. «Четыре отрата, целая семья. Не слишком ли много для одного человека? Это не моя идея, собрать их вместе», — еще больше волнуясь, ответил носитель. «А чья?» — продолжала любопытствовать драконица. Алекс указал на Алазу. «Вот ее. Мы договорились. Я помогаю собрать вместе их семью, а они затем помогают решить проблемы моей семьи». Вазира с интересом вертела в лапах змейку. «Как к тебе попали в руки первых три отрата?» — спросил Зарит. «Сначала я получил Алазу, а затем с ее помощью отыскал остальных. А змея как в руки попала?» — не успокаивался дракон. «Бывшие боги подарили», — скромно ответил землянин. «Я им оказал одну услугу и получил за это отрад». «Даже так?» — удивился дракон. Он уставился на Алазу, и носителю казалось, что между ними происходил неслышный диалог, но как он ни старался, расслышать ничего не удалось. «Все понятно», — удовлетворенно сказал Зарит, и с новым интересом посмотрел на Алекса. «Я вот думаю», — перебирая отраты, протянула Вазира, Зачем ему эти отраты? Все равно он не может ими пользоваться в полной мере. Может быть, мне оставить их себе? Не говори ерунды, раздраженно бросил Зарит. Отраты будут верны своему носителю, пока он выполняет свою миссию, или пока он жив. Вот именно, пока он жив. Драконица задумчиво уставилась на носителя. От ее взгляда Алекса стало не по себе. Огненные мурашки, невесть откуда взявшись, пробежали по его спине и, сделав круг, свили гнездо где-то между лопатками. Землянин поежился, пытаясь стряхнуть их. «Перестань пугать человека!» Зарит отобрал отраты у Вазиры и сунул их в руку ошеломленному контрабандисту. «Насколько я понимаю, это твое!» – буркнул он. «Спасибо!» – облегченно вздохнул Алекс. «Я всего лишь пыталась пошутить!» – обиделась драконица. Она развернулась и подошла к статуе Эльфимеры. «Вот ты, дорогая, никуда от меня не денешься!» Она протянула к статуе лапу, и в коготь ударила небольшая молния. «О, кусается!» Отдергивая лапу, восторженно воскликнула Вазира. «Ну ничего, сейчас я окутаю тебя в энергетический кокон. Ты такая же жадная, как и твой сын Квирт», осудил ее дракон. «Он весь в тебя. Неудивительно, что у него постоянно возникают проблемы. На правах победителя я могу требовать возмещения», отрезала Вазира. «И я хочу эту статую. Оставь ее в покое», пытался урезонить жену Зарит. «Не стоит влезать в дела богов, они этого не любят. Это не наши боги, а человеческие. Тем более это только статуя». Дракон настаивал. «Даже с человеческими богами шутки плохи. Пап, а может она у нас немного побудет? Совсем немного, ну как бы в гостях». Квирт умоляюще посмотрел на отца, но под его грозным взглядом сник. «Вы все прекрасно знаете, что это непростая статуя. И если совет узнает, что она находится у нас, то у нашей семьи будут большие, очень большие неприятности. Я поговорю с членами совета, и они меня поймут», упрямо вскинув голову заявила Вазира. «Уж не на то именно ли ты надеешься?» В голосе Зарита послышались опасные нотки. Вазира благоразумно промолчала. «Это человеческая богиня, и как член совета я приказываю, статуя остается здесь». Тоном, не терпящим возражений, Зарит поставил точку. Вазира что-то пробормотала, но возразить не посмела. С независимым видом она прошествовала к выходу. «Мне здесь больше делать нечего. Квирт, ты летишь домой, не оборачиваясь?» – спросила она. «Нет, мам, я задержусь», – виновато ответил младший дракон.